30 марта состоялась церемония открытия музея Корейской революции. Здесь присутствовали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии, вице-маршал армии Фан Бенсо, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рён Хе и ответственные работники партии, государства и армии, работники органов партии, власти, вооруженных сил, кабинета министров, организаций трудящихся, министерств, центральных ведомств, пхеньянских городских органов партии и власти, промышленных предприятий, а также работники и строители учреждений, принимавших участие в реконструкции музея и персонал музея Корейской революции. Сначала участники дали низкий поклон перед картиной с изображением великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в общем зале. Член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, член Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам произнес речь. Музей Корейской революции, где обобщена революционная история великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, представляет собой ценнейшее национальное сокровище Кореи и идейно-духовную опору корейских воинов и народа, которые стремятся навеки прославить революционные идеи и заслуги великих вождей и борются за приближение окончательной победы революционного дела Чче под руководством Ким Чен Ына. В музее поставлены цветные статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Больше 100 залов музея были безупречно реконструированы. В тематическом и хронологическом порядке по-новому расставлены тысячи предметов историко-революционной славы и материалов, показывающих гордые традиции и историю Корейской революции, овеянной славой и победой под руководством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Также экспонированы десятки тысяч предметов и материалов, которые в обобщенном виде показывают славную жизнь великих исполинов, выходцев из гор Пекту и их заслуги в историческом аспекте.